Глава о 918. Продолжение. В Москве. С первого же дня, поселившись за Москворечье, Андрей Старцов знал, что в этом городе, где-то неподалеку от сердца его, в узле переулков, над невысоким домом, точно крыльями стервятника развивает концами черно-бело-красное знамя. И вот однажды свежим полднем Андрей очутился в переулке, где развивалось это знамя, и вскинул глаза на крышу дома. Под флагштоком германского посольства стоял человек и развязывал шнур флага. Андрей остановился. Человек спустил флаг, уселся на край крыши, в руке у него что-то блеснуло. Человек поднялся и начал быстро перебирать шнур. Тогда от трехцветного полотна, комком лежавшего на крыше, отделилась узкая красная полоса и, как вымпел, задергалась вверх по флагштоку. На посольской мачте Германии был поднят красный флаг. Андрей посмотрел на солдата, который принес и кинул обрезок флага. Курт? Андрей? Курт, ты? Андрей, милый друг. Курт, да как ты оказался здесь, в Москве? Из германских пленных образован Совет солдатских депутатов Германии. Совет постановил принять все дела посольства бывшей Германской империи. Ах, вот оно что! Как я рад. Как я рад, что мы встретились, Андрей. Ночью в комнате Курта, московской беззвучной ночью, Андрей рассказал своему другу о Мари. Значит, самое большое в твоей жизни за эти годы – любовь? Да. Да, Курт. Любовь. А в моей ненависть? Впрочем, если бы я просидел это время где-нибудь в художественной мастерской, может быть, мир казался бы мне по-прежнему чем-то цельным. Раньше все было укомплектовано, как маршевая рота. Человек пригнан к человеку, как доска к доске в дверь. Теперь же все расползлось. Между досок, щели. Слепому видно, что все врозь. Через колючую проволоку окопов, как через лупу. Это ясно видно. Обо всей этой музыке ты думаешь с содроганием. Бомбы, трехлинейки, гаубицы. Но я думаю, если бы не весь этот грохот, мы долго бы еще не образумились бы. А теперь наша голова ясна и сердце проветрено. Согласен? Согласен. Согласен. Я остался прежним. Мне отвратительно само слово «война». Подожди, подожди, подожди. Я понимаю тебя. Но есть разные войны. И чем ты уничтожишь войну, если не войной же? Не сопротивлением войне? Ведь нет другого пути. Нет. Нет, нет. Кровь. Кровь, вот что тебя пугает. Это вечная опаска, что зло рождает зло. А что ты можешь предложить мне взамен зла? Из меня тянут жилы по ниточке, без остановки, всю жизнь. И мне же предлагают строить эту мою жизнь на добре. Потому что зло рождает зло. Откуда мне взять добро, если кругом зло? Докажи мне, что злом нельзя добиться добра. Этого я не могу доказать. Значит, путь один. Ну, значит, да. Тогда о чем ты? Да я о том, что это страшно. Понимаешь, Курт, страшно и унизительно. Милый, милый друг, ты действительно не переменился. Я часто вспоминал вот тебя вот таким, вот с этой доброй улыбкой. Ты дополняешь меня. Мне хорошо, когда я знаю, что ты вот такой, с твоей растерянной улыбкой. Однако, Андрей, я о тебе ничего не знаю. Рассказывай. Я буду молчать. Все, ни слова больше. Ты почему такой грустный? Ах, Курт, как бы мне хотелось сейчас оказаться в Германии. Тебе там нечего делать. Нечего. Это от усталости или непонимания, что твое место здесь, в России. Послушай, Андрей, меня назначают в глушь эвакуировать пленных, образовать из них совет. Это в Семидоле. Заброшенный, забытый угол. Поедем со мной. Там хватит работы, нужной для всех. Поедешь? С тобой? Да. Лагерь для военнопленных в Мордовии, вблизи Семидола. Отрывки записей обер-лейтенанта саксонской армии фон Цурмюлленшенау, которые он вел в русском плену. Разрозненная тетрадь с этими записями была найдена спустя много времени после семидольских событий. «27 февраля. Сегодня год. За это время ни одного письма с родины. Я писал всем, кого мог вспомнить. Теперь, когда Мари так безнадежно далека, мысль о ней сжимает меня тоской. На фронте этого не было. Оттуда все представлялось простым. Война оканчивается, я возвращаюсь в Шенал, женюсь. Я думаю о своем роде, о его и своей судьбе, и женитьба на Мари становится для меня потребностью. Это удивительное существо дало мне почувствовать, что в нем спасение моего рода. Мари носит в себе волю к повторяемости, продолжению. Я закрываю глаза и вижу ее, какой она была последний раз в Шенау. Апреля 30. В лагере объявлено, что мы можем беспрепятственно селиться в деревнях и наниматься крестьянам по соглашению. Нас держит здесь, конечно, не власть. Власти давно не стало. Держат непроходимые дороги. Из города выехать нельзя. Поезда не ходят. Об обмене никто не слышал и не знает, куда направлять пленных. Вчера приехал продовольственный отряд. На завтра созван сход. Будет собираться хлеб для городов. Мордва совсем перепугалась. Прячется по избам. 10 ноября. Я застал Россию в революции. Другой я ее не знаю. Но, на мой взгляд, она и не была другой. 7 век. С ноября выпадают снега. Люди прячутся в берлоге, спят полгода. Если это революция, то что же было до нее? Россия, снег, бездорожье, сон. Снег. Только снег. Боже мой. Двадцатое декабря. С первой санной оказией из города пришел слух, будто бы Германия подписала перемирие, и его величество кайзер бежал. Какой вздор! И какими ничтожными негодяями должны быть люди, распространившие эту клевету? Отвратительно думать! Двадцать восьмое декабря. Утром вернулся из Семидола один из наших, баварец. Это правда, что его величество кайзер покинул отечество. Германия — республика. У власти шайка каких-то неведомых парламентариев. Перемирие позорно. Армия, флот, офицерский корпус сдались на милость противника. Нет, я не могу. 31 декабря. Вечер. Смерть. Вот единственное наше слово. Мы поклялись под Новый год. Я, Фрей, баварец, поклялись на оружие, что мы не простим позоры нашей Родины. Пусть будет так. Баварец принес из города 6 револьверов. Фрей торжественно вручил мне лучший из них. Кроме оружия и газет, баварец принес следующие сведения. В Семидоле находится совет германских солдат-большевиков, занимающийся агитацией среди пленных, которых он должен эвакуировать на родину. Лагерь для пленных переполнен. Пленные продолжают пребывать, а отправка их почти невозможна, так как дороги бездействуют и гражданская война в разгаре. Все это благоприятствует нам. Днем мордвины принесли 2 убитых волков и положили их к моим ногам. Звери прекрасные. Я принял их, приказал унести и снять шкуры. Эти люди до сих пор не потеряли инстинкта воинственных варваров. Может быть, в их легендах все еще витает призрак угорского повелителя, громившего русских князьков. Этот инстинкт можно потревожить. В конце концов, один род марграфов фон Цурмюлен-Шенау стоит всей княжеской истории мордвы.